Эллен опустила голову. Она чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Знаешь, что сегодня сказала мне Присцилла Энн?» Она не решалась взглянуть на него. Она сказала... «Сказала, что у меня мать — шлюха». Слово далось ей с трудом. Билли вскинул голову, как сторожкий зверь, почуявший опасность. Он шагнул к Эллен, но она остановила его, подняв руку. «Сказала, так и сказала. Сказала, что в Оранжберге все это знают, может, кроме меня одной. Все мужчины». Она сказала... Билли обнял ее. «Неважно, что она там сказала. Выбрось из головы. Она ревнует». «Не могу выбросить. Никогда не забуду. До смерти помнить буду. И прошу тебя, Билли, пожалуйста, ответь. Я никого другого спросить не смогу, но я должна знать, это правда? Так говорят?» «Мало ли что говорят». В его голосе слышались неловкость и замешательство. «Твоя мать, как и ты, на других не похожа, а это им не по нраву. Они такого не терпят». «Это правда?» Билли потупился, и у Эллен оборвалось сердце. Потом он поднял глаза, подался к ней и схватил ее за предплечье. «А сейчас послушай меня, послушай. Люди идут на всякое, на что угодно, если у них нет денег, если им одиноко, если надеждам приходит конец. Ты что, станешь проклинать их за это? Я бы не стал, потому что неизвестно, как бы ты сам повел себя на их месте, доведенный до точки». Он отпустил Эллен. «Она любит тебя, Эллен. Она заботилась о тебе, как умела. И как бы она себя ни вела... Но меня-то это в каком свете выставляет?» «Ни в каком. Ты — это ты. Прекрасней тебя я ничего в жизни не видел. Ты, Эллен. И мне кажется, ты можешь стать всем, чем захочешь, понимаешь? Всем». Он легонько встряхнул ее и отошел. «Теперь пошли, уже поздно, и больше не плачь, я тебя провожу». Они молча пошли под деревьями, по чахлой траве, мимо трейлеров, погруженных во мрак. Эллен вдруг вскрикнула и побежала. Дверь зеленого жилого прицепа стояла открытой. Свет из нее падал на траву желтым пятном. Внутри приглушенно играло радио. И, распахнув хлипкую деревянную калитку, они увидели мать, мешком валяющуюся на полу. Билли взлетел по ступенькам, обогнав Эллен. Она вошла следом, проморгалась, привыкая к свету, растерянно огляделась, опустилась на колени. В прицепе пахло рвотой. Она осторожно приподняла голову матери. Фиалковые глаза на секунду приоткрылись, мать застонала. Билли замер, как статуя посреди крохотной комнаты. «Билли, что тут случилось? Что с ней?» «Напилась», — ответил он буднично, подняв с пола пустую бутылку. «Она все выпила. За один нынешний вечер?» «За вечер? Не знаю. Она не пьет. Я думала, что не пьет. Это...» «Постой, сейчас я ее подниму». Билли наклонился. Эллен встретила взгляд его голубых глаз. Он горько ей улыбнулся. «Все путем. Она оправится. Я знаю, что нужно делать». Впоследствии Эллен с отвращением вспомнила эту унизительную сцену. Мать не держалась на ногах. Билли пришлось ее тащить на себе, придерживая за голову. Каким-то непонятным образом он умудрился выбраться с ней наружу. Мать вывернула наизнанку. Эллен заткнула уши, чтобы не слышать этих ужасных звуков. «Ты тут пока приберись, — крикнул ей Билли бодрым, чуть ли не радостным голосом. — Скоро она оклемается, очистится и потом будет спать. Когда, наконец, он втащил мать в трейлер, Эллен сделалась страшно от ее вида. Мать была белой, как мел, под глазами залегли черные тени, от нее шел мерзкий запах. Глаза у нее теперь были открыты, но взгляд, как у слепой. Она уставилась на Эллен, потом на Билли, потом в никуда. Она постановала. «Я расстелила», — сказала Эллен и растерянно взглянула на Билли. «Вот и хорошо». Он поднял мать на руки, как тряпичную куклу, и внес в спальню. Осторожно опустил ее на постель, словно маленькую девочку. Повернул на бок, убрал подушку, натянул одеяло и подоткнул со всех сторон. «Может, ей что-нибудь дать?» «Не-не, она тут же сблюет. Утром у нее будет трещать голова, тогда дашь ей таблетку сельтерской». Билли больше не усмехался. Он взял Эллен за руку и тихо увлек в другую комнату. «С ней и раньше бывало такое?» «Нет, ни разу». «Что-то выбило ее из колеи? Или как?» «Да нет, ничего такого. Когда я ушла, с ней все было в порядке. То есть мне так казалось. Она выглядела очень счастливой». «Ох, Билли, не трухай. Такого, вероятно, не повторится. Она, возможно, из-за чего-то расстроилась, а тебя рядом не было. Вот она и глотнула, чтобы взбодриться. Ну, а потом опять приложилась, так оно и пошло». Эллен понимала, что он пытается ее успокоить, но в его глазах она улавливала сомнение и тревогу. «Хочешь, я пока побуду с тобой?» «Нет, Билли, все будет в порядке. Тебе утром выходить на работу. Я с ней посижу. Не нужно обо мне беспокоиться». Билли улыбнулся какой-то непонятной кривой улыбкой. «Но я беспокоюсь», — сказал он. «И, видно, никогда не перестану». Провожая Билли, Эллен неловко взяла его за руку и крепко сжала. «Спасибо, Билли», — шепнула она, — «за все». Он не поцеловал ее, даже не прикоснулся, просто спустился по лесенке в их маленький дворик. В лунном свете Эллен проводила его взглядом. «Какой он высокий и гибкий!» «Я запомню, Билли!» — вдруг крикнула она ему вслед. «Никогда не забуду! Все, что ты мне сказал, никогда!» Но Билли не обернулся, не оглянулся, и ей не дано было узнать, слышал ли он ее. Когда он скрылся из вида, Эллен заперла дверь, медленно прошла в спальню, присела на свою постель и поглядела на мать. Худые плечи, сидеющие волосы разметались по простыне. Ни кровинки в лице. Мать тяжело дышала. Прошло какое-то время, и мать вдруг открыла глаза. Ее взгляд был устремлен на Эллен, но, как показалось Эллен, она ее не видела. «О, Господи!» — отчетливо произнесла мать. «Блаженный Иисусе! Во что же это я превратила свою жизнь?» Закрыла глаза и уснула. Когда через два дня Эллен возвращалась из школы по Оранжбергской дороге, ее обогнал длинный черный кадиллак с откидным верхом. За рулем сидел мужчина в белой рубашке. Его белый полотняный пиджак валялся на заднем сиденье. Кадиллак затормозил. Эллен тоже остановилась. Ее одарили ослепительной улыбкой. Ей протянули загорелую руку. «Эллен Крейг, приятная встреча. Как поживаете?» «Привет». Эллен пожала его руку и тут же выпустила. «Майор Калверт?» «Нед. Зовите меня Недом». Снова улыбка. Мне давненько не доводилось облачаться в военную форму. Он распахнул переднюю дверцу. Жарко. Не желаете прокатиться? Эллен колебалась. Она почувствовала, как где-то в глубине ее существа всколыхнулось запретное волнение, словно камертоном прикоснулись к стеклу, и тут же погасло. Ей не доводилось ездить в Кадиллаке. Она обошла машину и села рядом с полковником. Он глянул на часы, золотые Rolex на кожаном ремешке, и перевел взгляд на Эллен. «Час еще ранний. Хотите посмотреть на плантации? Приятный выдался вечер». Он говорил с нею так, словно они встречались совсем недавно, и последние 3 года сократились наподобие сегментов подзорной трубы, так что предыдущее его предложение отделяло от нынешнего всего несколько дней. Казалось, он был уверен, что она его не забыла. «Хорошо», — согласилась она, сложив руки на коленях. Он резко выжил скорость. Кадиллак плавно сорвался с места. Прохладный ветерок ударил ей в лицо. Она непроизвольно вскрикнула. До того ей стало приятно. И Нед Калверт улыбнулся. Эллен искоса на него поглядела. Представительный мужчина. Истинный джентльмен, южанин. Так все отзывались о Неде Калверте. В детстве ей казалось, что он вылитый Кларк Гейбл в фильме «Унесенные ветром». И она не очень ошибалась. Те же волосы цвета воронового крыла, зачесанные назад, обнажающие широкое загорелое лицо, те же черные аккуратные усики, широкие плечи, сильные загорелые руки, крепкая спортивная фигура, единственное украшение — золотое кольцо с печаткой на пальце левой руки. Но просто английский джентльмен из округа Оранжберг. Только она теперь не больно-то верила в английских джентльменов. «Мне 43», — сообщил он, по-прежнему улыбаясь, не сводя глаз с дороги. «А вам уже 15». «Нет, какой дивный вечер! Просто проехаться и то удовольствие, правда, Эллен Крейг?» «Прохладно». Он на миг повернулся, наградив ее взглядом темно-карих глаз. Резко нажал на скорость, машина рванулась и проскочила поворот на проселок к трейлерной стоянке. «И верно. Прохладно, быстро, вольно. Я люблю езду». Он съехал с шоссе через несколько миль, обогнул плантацию с севера и повел машину через плоские, напоенные жаром хлопковые поля. Время от времени по пути встречались деревья, купы южных сосен или тополей, единственные тенистые оазисы на плоской равнине. «Когда хлопок еще собирали вручную, — заметил он, — сборщики устраивались тут передохнуть и перекусить». «Собирать хлопок — работа тяжелая, — усмехнулся он. — В детстве мне однажды довелось ее отведать. Я тогда упросил старика отца, объяснил, что хочу испытать, каково быть сборщиком. В конце концов он разрешил. Меня хватило минут на 20, не больше. С тех пор зарекся за это браться. Хлопок — растение подлое, руки в кровавых царапинах, ни одного живого места. Спину разламывает, работать приходится согнувшись. Нос забивает так, что нечем дышать. Он передернулся. Машины справляются с хлопком быстрее и лучше, чище. Поначалу приходится выложить деньги, но в конечном счете расходы себя окупают. Я приступил к механизации несколько лет назад. Через 2-3 года с ручным трудом у меня будет покончено. Он остановил автомобиль. «Мой прапрадедушка основал эту плантацию. Тогда, в недобрые старые времена, на него трудились рабы. 500 работали на сборе хлопка. Через год-другой у меня останутся человек 40, ну, может, 45. Он вздохнул. Все меняется, и времена меняются. Юг уже не тот, как в дни моего детства. Эллен украдкой на него покосилась. Трудно было понять, приветствует он перемены или сожалеет о них. Она промолчала. Он подождал, включил мотор и поехал дальше. Она считала его человеком неразговорчивым. Его молчание смущало ее, давило на нервы. Но сейчас он болтал, как заведенный, изредка бросая взгляд в ее сторону. Он обрушивал на нее горы сведений, урожайность, площади посадок, хлопковый долгоносик, инсектициды, объемы товарного производства. У нее голова шла кругом. Он словно сам с собой разговаривает, подумалось ей, или беседует с каким-то воображаемым собеседником. Наконец он снова остановил машину. Шагов за 200 стояла кучка построенных из толи лачуг. Вился дымок от древесного угля. Маячили несколько чернокожих. Внезапно он со всего маху хлопнул рукой о руль. Полтора столетия! Вот что до них не доходит, до этих чертовых янки в Вашингтоне. Перед вами сама история. История! Образ жизни, который себя оправдал и продолжает оправдывать. Я тут вырос, я знаю. Он показал рукой на лачуги. Посмотрите, их построил еще мой отец. Они принадлежат мне. Я содержу их в порядке, ремонтирую крыши, провожу воду, ставлю колонки, плачу им все больше. А они пропивают заработанное. Значит, я занимаюсь тем же, что и отец, а до него дед. Им нужен врач, я устраиваю врача. Кончаются запасы еды, я и тут помогаю. Они счастливы. Вот чего никак не могут понять эти на севере. Он замолчал, потом показал рукой. Далеко-далеко за деревьями Эллен различала белую крышу большого дома. С древка на крыше свисала в неподвижном воздухе цветная тряпица. Нед Калверт повернулся к Эллен. «Если вы и вправду американка, то должны знать, что это такое». «Еще бы!» — Эллен наградила его насмешливым взглядом. «Это флаг Конфедерации». Нед Калверт улыбнулся. «Он самый. Мой дед поднял его, мой отец прожил под ним. И никакие адские силы не заставят меня его спустить». «У вас нет сына?» — тихо заметила Эллен. «Что-что?» Он пристально на нее посмотрел. Затем его лицо пошло морщинками. Он запрокинул голову и рассмеялся. «Вы прямая. Мне это нравится. Верно, у меня нет сына. Но ведь я и не собираюсь умирать прямо завтра». Он перегнулся через Эллен и распахнул дверцу. На мгновение она ощутила исходящее от него тепло. «Выходите. Походите, поглядите». Он вылез следом, глянул на нее и отвел глаза. «Но хочу напомнить вам об одном. Никаких рукопожатий с негритосами. Ты и сама это знаешь. Они все равно не поймут». «С матерью все в порядке?» Вечерние тени становились длиннее. Он возвращался с нею кружным путем, как показалось Эллен, дорогой, что огибала поля и заворачивала к Белому дому. Вопрос прозвучал неожиданно после долгого рассеянного молчания. Эллен вздрогнула и сжала лежавшие на коленях руки. «Да, все хорошо». Она помолчала и прибавила. «Может быть, мама притомилась? Ей тяжело в такую жару». «Вот и прекрасно. А то мне подумалось. Она должна была прийти, как обычно, в субботу уложить миссис Калверт прическу. Но не пришла и даже не предупредила, а это на нее не похоже. Вот я и решил проверить, в чем дело, не заболела ли она и все ли у вас в порядке. Понимаете? Задавая вопрос, он, показалось, Эллен весь напрягся. Но тут она увидела, как обмякли на руле его руки, и сама тоже сразу расслабилась. А вдруг до него что-то дошло? Он услышал какую-то сплетню? Но она прогнала от себя эту мысль. О том, что мать тогда напилась, он в любом случае знать не мог. Об этом знали только они с Билли. А Билли не проболтается. «Хотите немного выпить, Эллен Крейг?» Эллен подскочила на сиденье и вновь ощутила легкий укол непонятного нервного возбуждения. «Вы хотите сказать, у вас? В вашем доме?» «Нет». Он притормозил и, повернувшись в полоборота, поглядел на нее с долгой ленивой ухмылкой. «Нет, не там. Ты уже не девочка. Жена чего доброго не так нас поймет». Он помолчал. «Впрочем, миссис Калверт не понимает очень многого про меня». Он потянулся к бардачку, открыл и вынул серебряную фляжку. «Бурбон!» — усмехнулся он. «У меня все под рукой. Что может сравниться с хорошим глотком чистого бурбона в конце долгого жаркого дня? Вы пробовали?» «Нет». «Ну так попробуйте». Он отвинтил колпачок и вручил ей фляжку. Эллен замялась, потом глотнула. Словно жидкий огонь прошел по горлу. Она задохнулась. Нед Калверт рассмеялся. «Понравилось?» Эллен скривилась от отвращения. «А чего миссис Калверт про вас не понимает?» «Много чего». Он взял у нее фляжку и прижал к губам, запрокинув голову. Она видела, как его горло дергается под загорелой кожей. «Когда-нибудь расскажу». Он остановил машину, закрепил тормоз, опустил фляжку. «Знаете, где мы сейчас? Видите, вон тот болотный кипарис. Мы на другом берегу ручья, куда вы когда-то бегали купаться». Он перегнулся и открыл дверцу с ее стороны. «Пойдем? Разомнем ноги. Хорошо бы сейчас посидеть в тени, правда? Я знаю одно подходящее местечко». Он сунул фляжку в задний карман брюк. Эллен выбралась из машины. Он небрежно взял ее за руку и повел вперед, на ходу раскачивая их соединенные руки. Солнце пригревало затылки, затем они вступили в тень. Над головой у них завозилась в ветвях овсянка и выпорхнула на солнце. Они шли под деревьями. Она поняла, что заводь осталась справа. У нее лихорадочно билось сердце. Потом под ногами зашуршала сухая чахлая травка, и прямо перед ними возник темный летний домик.